Эдвард с Элипском пошли, пройдя через центр загончика и очень аккуратно меня обогнув. Я с облегчением опустилась на стул. «Молли!» — проскрипела Ивон, не успел я коснуться сиденья. Я вскочила на ноги, физически реагируя на тон ее голоса, а вовсе не из инстинктивного подобострастия. Я подошла к ней, гадая, не собирается ли она упрекнуть меня за дурные манеры, которые я проявила, обвиняя ее в убийстве. Вместо этого она промаршировала обратно в офис, показывая, чтобы я последовала за ней. Прекрасно. Она собирается сожрать меня за закрытыми дверями. Надеюсь, кто-нибудь догадается послать объедки моим родителям. Ивон жестом велела мне закрыть за собой дверь. Я неохотно послушалась и прислонилась к створке, стараясь держаться от нее подальше. Вдруг мне понадобится свидетель. Ивон они явно не требовались, поскольку она уселась за стол и разрыдалась. Ничего ужаснее со мной в жизни не происходило. Я кивнула, не желая ни расстраивать ее, ни выражать фальшивое сочувствие. Чего она ожидала, когда пырнула Тедди? Может быть, она недостаточно все продумала? Мне представляется, что это типичная ошибка в преступлениях, вызванных страстью. Конечно, сейчас кажется, что мотивом была не только страсть, но и деньги. Но это не значит, что убийство было хорошо спланировано. Тем не менее, при виде такого проявления эмоций я не испытывала других чувств, кроме неловкости и некоторой брезгливости. «Ужасно, что его больше нет», — продолжала всхлипывать Ивон. «Я так по нему скучаю. А ты разве нет?» «Я тоже. Я хотела, чтобы она уже добралась до сути, и я могла уйти». «У полиции было ко мне много вопросов», — сказала она, пытаясь взять себя в руки. «Мне было приятно слышать, что они допрашивали ее с пристрастием». Возможно, именно это вызвало слезы. И тут она закончила. «А тебе?» «Простите?» Я чуть не упала от шока и от того, что все еще стояла, прислонившись к двери, которую Фред в этот самый момент открыл снаружи, не постучав. «Здесь Трисия Винсент», — объявил Фред, не замечая странной ситуации, по нашу сторону двери. Он и глазом не моргнул, хотя не мог не видеть, как Ивон заливается слезами, а я хватаю ртом воздух. Он просто вел Трисию, оставил ее в офисе и быстро удалился. Наверное, он почувствовал, как воздух потрескивает от женских гормонов и благоразумно удалился в укрытие. «Доброе утро!» — с профессиональным спокойствием сказала Трисия. «Трисия, слава Богу!» Ивон выхватила салфетку из коробки на приставном столике, вытерла лицо и поспешила обнять Трисию. Мне следовало спасти Трисию, самой обняв ее, но я все еще не оправилась от известия, что Липскомб и Эдвардс расспрашивали его обо мне. Кто кого здесь пытается обыграть? «Мы все нервные развалины, все мы. Хорошо, что ты здесь», — сообщила Ивон Трисии. Мне пришлось держаться и не сказать, что развалинами мы все стали стараниями Ивон. Вместо этого я предложила Трисе отвезти ее в конференц-зал, чтобы там подождать Хелен. Я пошла на эту уловку, чтобы улучшить минутку наедине с Трисией, но едва выйдя из кабинета Ивон, мы натолкнулись на Хелен, так что план провалился. Хелен была в строгом деловом черном костюме и сжимала черную сумочку, как будто это спасательный жилет. Она была такой бледной, будто вместе со слезами из нее вытекли все краски, так что даже макияж не помогал. Я не знала, должны мы обнять Хелен, пожать ей руку или просто поздороваться. Трисия обняла ее, но Трисия обнимает всех, так что на это нельзя было ориентироваться.